Да. Салям. Че салям? Холерничек. Че ты хотел? А позовите дедулечку. Ёлки-палки. Пошел бы ты вон. Да. Дайте, пожалуйста, дедулечку к телефону. Куда он пропал? Что? Дедулечку позовите. Куда он пропал? Кто пропал? Дедулечка. А? Дедулечка. Куда хуйню молотишь, блин? Да. Мужик, деду позови, я ему сковородки хочу вернуть. Я тебе сковородку эту на голове одену. Я тебя только поймаю, блядь, подожди, лапти, нахуй. Лапти. Ладно, тебе тихо. Я тебе сказал, блядь, кончу нахуй. Грабанули, сука, деда, козлы ебаные. А лапти куда делись? Я тебе сказал, я тебя найду, пиздец я будет. Как это? Все. Да. А вы кем деду приходите? Я тебе приду. Я тебе сказал, я тебя поймаю, блядь, пиздец все будет. Кем приходите? Кончу нахуй, понял? Кем приходите, иди, дедушки. Я тебе сказал, кончу я тебя. Как? Припарю, запомни. Ты чё, козел, не понял, да? Кем вы приходите? Я тебе сказал, ты не понял? Не понял. Можно задать вопросик? Я тебя вычислю, запомни, сука. Не вычислишь.